Я пожал плечами. Разберемся. На этот вечер у меня другие планы. Готова ехать в ресторан? Что? Прямо сейчас? Полина дернулась, как будто собиралась бежать. А может, тебе лучше поехать домой и поговорить с братом? Он никуда не денется. А вот ты в следующий раз можешь отказаться. Поехали, с улыбкой произнес я. Нельзя упускать такой шанс. Официант только что принес десерт, шоколадный фондан с малиновым соусом, который Полина тут же принялась методично разрушать вилкой, избегая моего взгляда. «Ты собираешься его есть или пытаешься убить?» – поинтересовался я, делая глоток вина. «Я наелась», – буркнула она, но все же отправила кусочек в рот. Свечи в хрустальных подсвечниках отражались в ее зеленых глазах, делая их еще глубже. Волосы, собранные в легкую прическу, пару раз выбивались из-за уха, и она нервно их поправляла. «Ну что, капитан Реутова?» Я откинулся на спинку стула. «Признайся, это лучше, чем сидеть в кабинете и заполнять бумажки». «Не знаю», она наконец подняла на меня взгляд. «Здесь мило, но...» Полина отложила вилку и посмотрела мне в глаза. «Зачем ты так настойчиво пытаешься за мной ухаживать?» «Потому что ты мне нравишься», ответил я. «И все, а нужно что-то еще?» Помедлив, она сказала. «Мне кажется, ты просто ищешь повод затащить меня в постель». «Не без этого», улыбнулся я. «По-твоему, в этом есть что-то плохое? Всякая любовь начинается с влечения». Полина покраснела и отвела взгляд, но уголки ее губ дрогнули. «Может, у мужчин это и так, женщины по-другому устроены», сказала она, вновь взявшись за вилку. «Может быть, мы разные, но нас ведь тянет друг к другу». Я положил руку на стол, касаясь ее пальцев. Реутова вздрогнула и убрала руку, но она сделала это не сразу. «Спасибо за вечер», сказала она тихо. «Было приятно. Пожалуйста. Рад, что смог тебя порадовать». Я улыбнулся и поднял бокал. «За нас». Она немного поколебалась, но в конце концов чокнулась со мной и сказала. «За успешную операцию». «Ну, хоть так, вскоре мы поехали по домам. Точнее, я вызвался довести Полину, а уже потом собирался отправиться к себе. Я припарковался у старого кирпичного дома, где снимала квартиру Полина. Улочка была тихой. Фонари освещали только половину дороги, оставляя нас в полумраке. «Ну спасибо», она потянулась за сумочкой, явно не зная, как закончить этот вечер. «Ни за что», я выключил двигатель. Тишина. Она смотрела в окно, я, на ее профиль. «Ладно, я», она вдруг резко повернулась и потянулась ко мне, явно намереваясь поцеловать в щеку. Я опередил ее, мои губы коснулись ее губ. Она замерла на секунду, теплая, мягкая, пахнущая вином и чем-то сладким. Потом резко дернулась назад. «Ты что, совсем офигел?» Ее голос дрожал. Немного улыбнулся я. «Мы это неправильно». «Почему?» «Потому что...» Она схватилась за дверную ручку. «Потому что ты мой напарник, потому что ты дворянин, потому что боишься?» Она распахнула дверь. «Идите к черту, барон Зорин!» И убежала к подъезду, даже не оглянувшись. Я улыбнулся, глядя ей вслед, а затем завел автомобиль и поехал домой. Поместье было погружено в тишину, только в гостиной горел свет. Я вошел без стука. Константин сидел в кресле у камина, держа в руках бокал виски. Он поднял на меня взгляд. «Здравствуй, брат», — сказал я. «Здравствуй». «Поздновато вернулся, Григорий. Полицейские дела задержали, как ни в чем не бывало», — спросил он. Я закрыл дверь и щелкнул замком. «Да, я виделся с одним человеком, и ты, похоже, тоже его знаешь. Нам предстоит серьезный разговор». Глава 16. Константин заметно напрягся и посмотрел на меня из-под лобья. «Ты что имеешь в виду? Про какого человека речь?» Он старался говорить спокойно, но получалось плохо. Константин сам по себе был довольно эмоциональным человеком. Я медленно подошел и встал напротив брата. «Марк Семенов назвал твое имя», сказал я ровным тоном. «Как объяснишь?» Костя сделал глоток виски, не отводя глаз. Его пальцы слегка сжали бокал. «Понятия не имею, кто это такой. Преступный посредник, который натравил на меня наемников. Ты же в курсе, что пару недель назад меня пытались убить». Мой голос был ровным. Я в первую очередь хотел разобраться. «Ты что, хочешь сказать, что это я устроил?» Константин отставил бокал. Заметно было, как тяжело ему держать себя в руках. «Этот ублюдок врет. Скорее всего, специально, чтобы рассорить нас. Зачем ему это? Он никак не связан с нашим родом. Ему просто дали заказ на мое убийство. А тебе была бы выгодна моя смерть. Ты бы получил и титул, и дар. В том случае, если бы я не оставил иного распоряжения после своей смерти, а я предусмотрел, чтобы моя смерть не была выгодна никому из Зориных, но пока не спешил им об этом сообщать. Согласно новому завещанию, все, что имею я, перейдет моему младшему брату Сергею. Дворяне редко составляли подобные документы в пользу простолюдинов, но тем не менее законом это было не запрещено, а до совершеннолетия брата наследством будут распоряжаться опекуны, которых я тоже назначил из числа доверенных знакомых, поэтому и Сергея будет невыгодно устранять в случае моей гибели. Тогда все, что имеют Зорины, и вовсе уйдет на благотворительность, согласно моему плану, за исключением некоторых случаев, указанных в дополнительном договоре. Если со мной и Сергеем произойдет реально несчастный случай, то в ход пойдет немного иное завещание. Конечно, это все не понравится членам рода, но это наша с Сергеем безопасность. И ближайшие 5-10 лет я не собираюсь ничего менять, а уже потом, не стану загадывать и посмотрю, что будет потом. Завещание и вовсе можно каждый год переписывать. Я этого не делал, процедил Костя. Странно, хмыкнул я, ты как-то слишком спокойно реагируешь, на тебя не похоже. Костя подскочил и швырнул бокал в каминную решетку. Стекло разлетелось на сотни осколков, остатки виски коротко полыхнули в огне. Все-таки он перестал сдерживаться и показал себя настоящего. Отлично. В таком состоянии Константин или проговорится, или я сам смогу понять, врет он или нет. Вот этого ты хочешь, я не обязан перед тобой отчитываться. Голос его дрожал от ярости. Я даже не моргнул и спокойно продолжил. Нет, ты обязан отчитываться, потому что я глава рода, и у меня есть сомнения насчет твоей верности. В последний раз спрашиваю, как ты связан с покушением? Костя сделал шаг вперед, сжимая кулаки, но сохранил расстояние, которое было больше дистанции удара. Он хоть и был настроен агрессивно, но переходить черту не собирался. «Пока, по крайней мере, я уже признал тебя», — прорычал брат. «Мне ни хрена не нравится, что бастард и незнакомец стал главой рода Зориных. Но ты твою мать, ты разумный человек. Наши дела пошли в гору, и я этому рад. Так зачем же мне тебя убивать, чтобы самому всем управлять? Да я и так всем управляю». Константин вскинул руки. «Ты же отдал мне контроль над всем нашим бизнесом, сам только советы даешь, а быть провидцем, нахрена оно мне упало? Вот смотрю я на тебя и вообще не хочется. Но раньше ты хотел», — парировал я. «Да, хотел. Теперь благодарю судьбу, что не сложилось», — скривился Костя. «Вести дела мне больше по душе, чем гоняться за духами. Это я выбрал такой путь. Провидцам не обязательно работать в полиции. Тебя прежде всего интересуют деньги, не так ли?» — вкратчиво спросил я. «Ты наверняка знаешь, что многие провидцы отлично зарабатывают, оказывая услуги дворянам. Хватит меня обвинять», — отчеканил Константин, тыча в меня пальцем. «Я не заказывал твое убийство. Тогда почему прозвучало твое имя?» Раздувая ноздри от гнева, Костя перевел взгляд на пламя в камине и глубоко вздохнул. Поправив пиджак, он пробурчал: «Я знаю, кто это может быть. Я какое-то время назад, у меня был разговор с Волковым. Барон Владимир Волков, сын того провидца, который убил нашего отца», — уточнил я. «Да, он теперь сам провидец, как ты понимаешь, но не суть. В общем, мы встретились, и он предложил избавиться от тебя». Заметно было, что Косте неприятно об этом рассказывать. Удивительно, но он как будто даже чувствовал себя виноватым. А то, что он сказал, меня ни капельки не удивило. Встреча с Волковым в чертяке убедила меня в том, что он будет мстить. Как бы он ни старался убедить меня в обратном, он предложил избавиться от меня, — повторил я. «И ты согласился?» «Да», — кивнул Константин и поспешно добавил: «Для виду». «Что значит для виду?» — нахмурился я. «Давай сядем», — пробурчал Костя и, не дожидаясь ответа, вернулся в кресло. Я сел рядом и молча стал ждать. Брат тоже молчал, и лишь дрова потрескивали в камине. «Если бы я отказался, он мог бы что-нибудь сделать», — сказал Константин, сцепив пальцы в замок. «Проклясть меня, как его отец проклял нашего, или просто натравить гвардейцев, или еще кого-нибудь. В общем, я не захотел рисковать». «Разумное решение», — подбодрил его я. «И что, он просто тебе поверил?» «Нет, не просто. Те проблемы в Астре организовал я в качестве доказательства серьезности намерений, а вот этого я не ожидал, хотя и подозревал тогда, что это может быть делом рук моего старшего брата. И в чем здесь смысл? Если вы просто хотели меня убить, чтобы ты получил титул и все остальное, «Зачем было портить дела Астре?» – спокойно спросил я. «Как сказал Волков, я должен был доказать, что готов нанести ущерб собственному роду», – скривившись, ответил Костя. «Ведь после твоей смерти так или иначе было бы много проблем. А еще, я думаю, сестра его подговорила. Ты ведь сам знаешь, что она работала в Астре и, видимо, хотела отомстить. А ты не подумал, что это может привести к серьезному конфликту с княжеским родом Морозовых?» – спросил я. «Это уже был не я. Сотрудника из Ока Сатурна подкупил Волков». «Ну, через кого-то, надо полагать», – ответил Константин. «Я предъявил ему претензии за это, но он сказал, что либо Морозов убьет тебя на дуэли, и тогда нам даже не придется марать руки, либо ты выживешь и найдешь с ним общий язык. Причем он думал, что второй вариант вероятнее». «Надо же», – хмыкнул я. «Приятно, что враг не стал меня недооценивать». Константин поднял на меня взгляд и злобно ухмыльнулся. «Ты правда решил, что это я хотел тебя убрать? Если так, ты бы сейчас здесь не сидел. Я бы организовал что-то получше, чем уличное нападение». Я не стал рушить его иллюзии и никак не отреагировал на эту фразу. Поднявшись, подошел к бару и налил две порции виски. «Раз уж у нас пошел откровенный разговор, стоит показать свое расположение. Держи», — я вручил Косте бокал, — «а то твой разлился». «Да», — случайно усмехнулся тот, глянув на осколки возле камина. «За тебя», — я приподнял бокал. «Спасибо, что не скрываешь правду». Не чокаясь, мы сделали по глотку, а затем я сел в кресло и спросил. «Да, спасибо за правду, но почему ты говоришь ее только сейчас? Почему не предупредил меня, что готовится покушение? А ты бы мне поверил?» Он горько усмехнулся. «После всех наших разборок, конечно, я не считаю врагом никого из Зориных, несмотря на то, что вы до сих пор меня не приняли. По крайней мере, часть из вас не приняла», — поправился я, вспоминая, что с младшим поколением мы вполне неплохо подружились. А про себя подумал, что я бы, конечно, поверил, но при этом обязательно бы проверил информацию, как это сделаю и в данном случае. Но более чем уверен, что слова брата подтвердятся. Костя посмотрел на меня подозрительным взглядом и залпом допил виски. «К тому же я не знал, что Волков собирается сделать это так быстро», — сказал он. «Я водил его за нос, тянул время. Надеялся, что смогу достать доказательства, чтобы мы подали на него в суд или даже смогли бы объявить войну родов. Хочешь сказать, что наемников наняли без твоего ведома?» «Конечно. Даже более того, этот сукин сын меня подставил». Константин сжал бокал, будто собирался разбить его. «Урод. Он решил избавиться от нас обоих, лишить род Зориных всех взрослых мужчин. Понимаешь?» «Понимаю», — кивнул я. «Меня бы убили, тебя бы посадили за убийство. Виктор еще не может принять титул, поэтому наш род, скорее всего, оказался бы разорен. Такой расклад был бы возможен без заранее составленного мной завещания. Но Косте я о нем пока говорить не собирался». «Да, Волковы хотят отомстить за то, что старый барон сдох в тюрьме, а он, между прочим, убил нашего отца». Костя хлопнул ладонью по подлокотнику. «Это мы должны им отомстить». «Не горячись», — я поднял ладонь. «Вместе нет никакого смысла. Убийца мертв, и к тому же, его подговорил наш брат. Он в тюрьме, все наказаны. Но Владимир не хочет так это оставлять». «Да, поэтому нам нужно что-то сделать», — сказал я, задумчиво потирая подбородок. «Предлагаю действовать зеркально», — решил заявить Константин. «У тебя остался номер этого посредника, давай отправим убийц к Волкову. Ты забыл, что я работаю в полиции. Я не имею права действовать как преступник», — сказал я. «Поступим иначе. Позвони-ка ему сам. Провидец-преступник. Это, скорее всего, сошло бы мне с рук, но меня самого такие методы работы никак не устраивали. Я честный человек со своими принципами». «Кому? Волкову? Сейчас?» – удивился Костя. «Да, разговор нужно построить следующим образом. Я рассказал брату свой план. Пока он меня слушал, на его лице расцветала улыбка, а в конце он рассмеялся и воскликнул: «Хорошо, так и сделаем. Уже хочу посмотреть на его лицо». Константин достал телефон и набрал номер Волкова, поставив на громкую связь. Я тем временем убедился, что дверь в комнату закрыта и никто нам не помешает, а затем вернулся в кресло у камина. «Алло», — раздался сонный голос Владимира. «Ты что, совсем охренел?» — заорал Костя. «Что? Кто это?» «Константин Зорин. Я спрашиваю, Волков, ты совсем охренел? Не смей говорить со мной в таком тоне», — лязгнул Владимир. «Выдохни и спокойно объясни, что случилось». «Он еще спрашивает, Что случилось? Брат аж ногой топнул от злости. Похоже, ему не приходилось играть. Он действительно был разозлен на своего собеседника, но эту злость теперь было необходимо направить по определенному сценарию. А сценарий я предоставил. Ты хотел убить бастарда, продолжал Костя, и даже не предупредил меня, но это не главное. Какого хрена ты решил меня подставить? О чем ты вообще говоришь? Хрипло спросил Владимир. Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Сегодня мой брат арестовал посредника, который отправил к нему наемников. Тот сознался, что это якобы я дал ему задание. Но я ничего такого не делал, значит, это был ты. Нет, зачем мне подставлять тебя, Костя? Мы договорились сотрудничать. Вот именно. А ты повел себя, как последний. Я резко поднял руку, и Константин осекся. Переходить на оскорбление было нельзя. Нам еще нужно кое-чего добиться от Волкова, а если он решит, что Костя готов разорвать договор, у нас не получится это сделать. «Слушай», — сказал Костя, — «бастард приходил ко мне и угрожал. У него пока что нет доказательств, но теперь он будет копать. Медлить нельзя, понятно? Нам нужно решить вопрос, и чем быстрее, тем лучше. Иначе мне конец». «Я тебя понял», — ответил Владимир. «Но по телефону такие вещи не обсуждаются. Значит, надо встретиться. Давай в том же ресторане через 2 часа. Уже поздно. Я... Ты что, меня не слышишь? Медлить нельзя. Надо сделать все сегодня же или завтра утром, иначе мне крышка». «Ладно, успокойся», — уже не выдержав, прикрикнул Волков. «Через 2 часа в том же ресторане. До встречи», — рыкнул Константин и сбросил звонок, а затем улыбнулся мне. «Все готово». «Почти», — кивнул я. «Это была лишь прелюдия, теперь нужно подготовить сцену и актеров для основного действия». Черный автомобиль с гербом рода Волковых плавно скользил по ночным улицам, отражаясь в мокром асфальте. Владимир сидел на заднем сиденье, сжимая в руке телефон, будто собираясь раздавить его. «Чертов бастард! Похоже, что он еще умнее и удачливее, чем барон Волков думал. Наемники не справились с заданием. Семенова арестовали. Морозовы так и не вцепились в горло Зориным. А теперь еще и Константин, этот истеричный болван, сорвался и начал орать по телефону, словно базарная баба». Владимир резко провел рукой по лицу, пытаясь сбросить накопившееся напряжение. «Все идет не по плану», – пробурчал он, глядя в окно на проносящиеся мимо фонари и светящиеся вывески. Охранник за рулем бросил короткий взгляд в зеркало, но промолчал. Он знал, когда барон раздражен, лучше не встревать. Владимир закрыл глаза и откинулся на сиденье, прокручивая в голове возможные варианты. Бастард уже напал на след. Значит, Костя прав, времени нет. Нужно убрать его быстро и чисто. И Константина заодно, подставить или устранить. 2 зайцев одним выстрелом. Но как? Дуэль? Зорин уже доказал, что опасен в бою. Да и выходить на открытый конфликт нет никакого смысла. Наемники, первая попытка провалилась. Вторая вряд ли окажется удачной. Что еще можно сделать? Яркий свет фар встречной машины заставил Волкова прищуриться. В голове мелькнуло. А что, если магия? Устранить его так же, как его отца. Ведь прошлый барон Зорин был гораздо более опытным провидцем, но ничего не смог сделать. Проблема в том, что сам Волков едва ли научился базовым плетениям. То есть придется искать другого провидца, а это лишний свидетель, с которым тоже потом придется что-то делать. «Приехали, ваше благородие», – доложил охранник, останавливая автомобиль. Владимир взглянул в окно. «Бархат», респектабельный ресторан, где они уже не раз встречались с Константином. Окна первого этажа светились теплым желтым светом, но было как-то слишком тихо. Обычно даже в этот час здесь хватало посетителей, дворяне, предприниматели, светские львицы. Но сейчас парковка была почти пуста, хотя автомобиль Кости стоял здесь, и рядом дежурил гвардеец Зориных. Владимир оценил потоки эфира вокруг, вроде бы ничего необычного, но отмахнуться от подозрений было непросто. «Что, если Константин решил подставить его? Проверьте», — приказал барон Волков охранникам. 2 мужчин вышли из машины, осмотрелись, заглянули в сам ресторан, затем повернулись к машине и махнули рукой, мол, все в порядке. Владимир вышел из автомобиля и направился ко входу в ресторан. Дверь ему открыл незнакомый официант, высокий, с каменным лицом. «Барон Волков?» – спросил он. «Да, пройдемте. Вас ждут в отдельном кабинете». «Кто именно ждет?» – на всякий случай уточнил Владимир. «Господин Зорин», – не моргнув глазом, – ответил официант. Значит, все-таки Константин уже здесь. Хорошо, но почему тогда официант был ему незнаком? Барон Волков бывал здесь не раз и хорошо запоминал лица. Он осмотрел зал ресторана. Народу и правда было немного. Пара мужчин пили пиво с креветками, сидя за столиком у окна. Еще один мужчина не спеша наслаждался стейком. Семейная пара мило болтала, попивая шампанское. Если бы не эта парочка, Владимир бы точно решил, что здесь что-то не так. Слишком много мужчин, обычно в этот ресторан ходит либо с женами, либо с любовницами. «Идемте», — сказал барон Волков. Охранники двинулись следом за ним, но официант поднял руку. «Только барон, с какой стати?» — нахмурился Владимир. «Просьба господина Зорина». «Нет, мои люди пойдут со мной». Официант молча кивнул, но в его глазах промелькнуло что-то расчетливое. Они прошли через главный зал, отделанный, как следует из названия ресторана, роскошным бархатом. Здесь проводник остановился у двери в VIP-кабинет. Волков обменялся взглядом с охранниками. Они поняли намек и кивнули, мол, если что, мы готовы. Дверь открылась, и Владимир увидел его. Григорий Зорин сидел за столом, попивая чай. На нем был идеально сшитый черный костюм, а взгляд спокойный, как у палача перед казнью. «Что за...» – начал Владимир, но в этот момент его охранники резко дернулись. Оглянулся, официанты уже приставили им пистолеты к затылкам. «Не волнуйтесь, ваши люди останутся живы», – сказал Зорин. «Пока, по крайней мере». Владимир медленно повернулся к нему, сжимая кулаки. Возникла мысль призвать какое-нибудь плетение, однако он оценил силу ауры своего противника и решил не рисковать. Все-таки Григорий успел набраться опыта и наверняка гораздо лучше владеет магией. «Где Константин?» – процедил Волков. «Скоро придет», – Зорин поставил чашку на блюдце. «Это я попросил брата позвонить вам, чтобы пригласить сюда. Но вы, наверное, и сами уже догадались». «Какая подлость», – скривился Владимир. «Вы так считаете? Выманить меня якобы на свидание с девушкой и попытаться расстрелять у гостиницы – гораздо более подло. Я, по крайней мере, не стал вас убивать, хотя мог бы. Не будьте так уверены, а я уверен. Сейчас вы живы лишь потому, что я так хочу», – произнес Григорий, и в его взгляде мелькнула сталь. «Присаживайтесь, Владимир Андреевич, обсудим вопросы мести». Глава 17. Волков стоял, не шевелясь, будто его пригвоздили к полу. Его лицо не выражало никаких эмоций, но пальцы были напряжены, готовые в любой момент сжаться в кулак. Единственный признак беспокойства, если не считать едва уловимой ряби на поверхности ауры, эфемеров страха, гнева или каких угодно других не было. Мой противник держал свои эмоции под контролем. Похвально. Я медленно провел пальцем по краю чашки, наблюдая, как дрожит пар над остывающим чаем. «Садитесь, Владимир Андреевич», — повторил я, указывая на стул. «Или вы предпочитаете вести переговоры стоя?» Волков дернул стул на себя и уселся. Затем взглянул на наручные часы и сказал: «Уже довольно поздно. Предлагаю не тратить время друг друга и перейти сразу к делу». «Вы куда-то торопитесь?» — уточнил я. «У нас вся ночь впереди, а разговор предстоит серьезный. Хотите чаю? С листьями голубики, очень вкусный». «Не хочу», — обронил Волков. «Итак, вы обвиняете меня в покушении на свою жизнь?» Я взял чашку, не спеша сделал глоток и поставил ее обратно, краем глаза наблюдая, как с каждым мгновением Владимир все больше выходит из себя. «Ничего, пускай злится. Так мне будет проще добиться желаемого. Часто под влиянием эмоций люди совершают необдуманные действия и не всегда следят за тем, что говорят. Может быть, вы сами ответите на этот вопрос, Владимир Андреевич?» Поставив чашку на стол, спросил я: «Собирались ли вы убить меня?» «Да, собирался», — глядя мне в глаза, ответил Волков. Его зрачки сузились, словно у хищника перед прыжком. «Надо же, неожиданная откровенность». Я откинулся на диване и спросил: «Ну и как же мы будем решать эту проблему?» «Вы позвали меня сюда», — Владимир развел руками и тоже откинулся на спинку, отзеркалив мою позу. «С радостью выслушаю ваши предложения. У меня есть несколько вариантов, но большинство из них довольно кровавые, и я бы не хотел обращаться к ним, только в случае крайней необходимости. Предлагаю решить все тихо и мирно. Ваш род заплатит компенсацию за ущерб Астре и организацию покушения, и на этом мы разойдемся». Я пододвинул к собеседнику сложенную салфетку, где заранее написал сумму. Он глянул на цифру, и его пальцы дернулись, будто он хотел порвать салфетку на мелкие клочки. Лицо при этом осталось невозмутимым, просто превосходный контроль эмоций, Я даже слегка завидую, хотя Владимира, в отличие от меня, готовили быть провидцем с детства, а уметь обуздывать чувства, чтобы не кормить эфемеров своей энергией, одна из базовых практик. Мне повезло, я и в прошлой жизни, и в этой никогда не отличался большой эмоциональностью, так что эфемеры редко меня навещают. Аппетиты у вас нескромные, заметил Волков, бросая салфетку на стол. Даже если продать поместье и все предприятия Волковых, именно так я и предлагаю поступить, перебил я. Владимир крепко стиснул челюсти, а его аура вдруг вспыхнула сильнее. Сознательно или нет, он добавил в нее энергии. Это что, попытка давления? Так ведь я тоже могу. Не отводя взгляда от своего визави, я показал ему, кто в этой комнате способен по-настоящему усилить свою ауру. Волков вздрогнул и побледнел, уменьшая свою ауру. Я сделал то же самое, и мы оба сделали вид, будто ничего не произошло. Вы с ума сошли, барон Зорин, поправив воротник рубашки, сказал Владимир. Я ни за что не лишу свой род последних активов и тем более поместья. Думаю, у вас нет выбора, заметил я. Либо так, либо война родов. А там как знать, может быть, после войны поместье Волковых и вовсе перестанет существовать. Есть еще один вариант, чуть подаваясь вперед, произнес Владимир. Его голос внезапно стал мягким, почти ласковым. Смертельная дуэль, только вы и я. Неинтересно, отмахнулся я. Зачем мне вас убивать? Я хочу получить компенсацию. За дверью послышались шаги. В кабинет вошел Константин и при виде Волкова оскалился. Здравствуй, партнер. Владимир окатил Костю холодным взглядом и ничего не ответил, а тот продолжил. Знаешь, я с самого начала не собирался убивать Григория. Мне это было невыгодно, понимаешь? Так что я водил тебя за нос, чтобы собрать доказательства. Но в итоге это не понадобилось. Костя швырнул на стол толстую папку с документами. Я достал финансовый отчет вашего рода за последний квартал, бросил он Волкову. Долги, залоги, суды. С вас нечего взять, кроме недвижимости, ну или жизни. Брат, пожалуйста, вмешался я, мы ведь обсудили, мне не нужны их жизни. А вот я бы с радостью забрал хотя бы одну. Глаза Кости кровожадно сверкнули. Мой отец убил вашего, а затем умер сам, сказал Владимир. Счет равный. Вот именно, твой старик умер сам, рявкнул Константин, опираясь руками на стол и нависая над Волковым. А наш был убит. К тому же ты хотел убить Григория. Будет справедливо, если мы прикончим кого-нибудь из вашего рода. Тогда счет станет неравным, мне придется догонять. А у тебя получится, зло усмехнулся Костя. Как думаешь, чей род окажется сильнее, если мы станем воевать как мужчины, а не атаковать из-под тишка? Спокойно, господа, сказал я, все же предлагаю выбрать мирный вариант. Константин сел на диван рядом со мной и подтолкнул папку к Владимиру. Тот открыл ее, пролистал несколько документов, пожал плечами и спросил. Ну и что, я без вас прекрасно осведомлен на делах рода. Это чтобы ты понял, что мы тоже осведомлены, сказал Костя, и не вздумал увиливать. Сумму ты видел, продавай свои чертовы склады, закладывай или продавай поместье, и тогда твой род останется на этом свете. Будет жить бедно, но будет. Шантажируете, хмыкнул Волков. Выдвигаем деловое предложение, поправил я, довольно честное, учитывая, что вы пытались меня убить. Чести в вас столько же, сколько крови Зориных, процедил Волков. Я никак не отреагировал на оскорбление. Мы с Константином молча смотрели и ждали, что ответит Владимир. Потому что предложение прозвучало, другие варианты разрешения конфликта тоже были названы. Теперь решение за нашим оппонентом. Владимир думал недолго. Скрипнув зубами, он сказал. Я согласен на компенсацию взамен на гарантию безопасности рода. Костя фыркнул и негромко пробурчал. Он еще хочет гарантий. Думаю, мы сможем дать друг другу взаимные гарантии, сказал я. Да, Волков медленно кивнул и сказал. Только насчет суммы. У меня нет таких денег. Дайте год, месяц, перебил я. Этого хватит, чтобы оформить срочную продажу. Я не намерен продавать свои активы. Найду деньги другим способом, твердо проговорил Волков. Дайте хотя бы полгода. Взамен могу предложить свою сестру в заложницы. Константин присвистнул и спросил. Ты же про Свету говоришь, интересно, и что толку нам держать твою сестру у себя дома? Ее ведь еще содержать надо. Или ты рассчитываешь, что она, как бы это сказать? Лучше не продолжай. В голосе Владимира послышались звериные нотки, и рядом с ним вдруг появился эфемер гнева. Ну, хоть что-то может вывести его из себя. Впрочем, дух быстро исчез, и барон продолжил уже спокойнее. «Моя сестра станет гарантией, что я не предприму никаких враждебных действий против вас. Она останется в вашем поместье под присмотром», — Владимир говорил быстро, словно боялся передумать. «До последнего платежа. Интересно», — задумчиво произнес я, «а если вы передумаете платить, тогда у вас будет законное право казнить ее согласно древнему закону». Я искоса посмотрел на Костю, и он кивнул. «Значит, такой закон действительно существует. В дворянском законодательстве я был не слишком силен, но лишь потому, что это был слишком большой пласт знаний для самостоятельного изучения. Как-то использовать Светлану смысла не было, но как заложница и гарантия, что Волков больше не станет пытаться меня убить, она вполне подойдет. Самое важное – убедиться, что она не станет шпионить или иным способом вредить нашему роду. Думаю, поселим ее отдельно и круглосуточно будем держать под наблюдением, потому что все это, конечно, смахивает на очередной трюк». Владимир довольно легко согласился на наши условия, так что верил я ему далеко не полностью. Но воевать смысла тоже не было, там пока все нужные документы соберешь, уже устанешь. А уж сколько бюрократии предстоит после войны, даже думать не хочется. «Хорошо», — сказал я, — «этот вариант нас устраивает. Какую гарантию вы хотите взамен? Я не вправе требовать заложника или чего-то подобного, глядя между мной и Костей», — произнес Владимир. «Поэтому будет достаточно письменного пакта о ненападении». «Взаимного пакта», — дополнил я. «У вас при себе личная печать?» «Да», — кивнул Волков. «Тогда я составлю документы», — сказал Константин, подтянул к себе папку и достал оттуда чистые листы. Все это не заняло много времени. Костя от руки написал два экземпляра договора, в котором указал нужную сумму, срок и условия в виде заложницы. Волков поставил личную печать и подпись, после чего забрал свой экземпляр и, не прощаясь, вышел. «Ну и что ты думаешь?» — спросил брат, когда Владимир ушел. «С этой змеей надо держать ухо востро. Она ведь тоже, между прочим, косвенно участвовала в убийстве отца. Нет, она всего лишь подделала результаты тестов на потенциал. Ну, и еще связала Николая со своим отцом», — ответил я. «Ей в любом случае нельзя доверять». «Да, здесь ты прав. Приставим охрану и сделаем так, чтобы она не могла шпионить за нами. Будем держать отдельно, например, в том домике в саду. Может, у нас даже получится использовать Светлану против брата, если возникнет необходимость». «Ладно», — кивнул Костя и вдруг хлопнул меня по плечу. «А ты грамотно все разрулил. Не ожидал от тебя такой выдержки. Как ты смотришь на то, чтобы остаться в ресторане и отметить победу?» «Это не то чтобы победа», — пожал плечами я, — «но я согласен. Как это не победа? Через полгода мы получим огромную сумму, которую пустим на благо рода». Константин даже в ладоши хлопнул. «А наш враг останется в долгах. Думаю, это однозначная победа». Костя открыл дверь и крикнул: «Официант, какое у вас лучшее шампанское? Настоящие официанты все в подсобке заперты, ваше сиятельство», — ответил наш переодетый гвардеец. «Какое лучшее, я не знаю, но там есть очень красивая бутылка в золотой фольге. Вот ее и неси», — кивнул Константин. «А заодно выпусти официантов и поваров тоже, мы с братом проголодались». Светлана Волкова мирно спала в своей постели. Она ничего не знала о том, что ее брат уехал навстречу, и тем более не подозревала, чем эта самая встреча закончилась. Грубый стук в дверь разорвал тишину ночи. Светлана вздрогнула, сбрасывая с себя одеяло. «Кто там?» — спросонья ее голос прозвучал хрипло. Вместо ответа дверь распахнулась, и в комнате зажегся свет. Прищурившись, Света увидела гвардейцев Волковых. «Что происходит?» Вновь натягивая одеяло, спросила она. «Простите, госпожа, только что звонил ваш брат. Вам приказано собираться». Она замерла, пальцы впились в край одеяла. «Приказано? Звонил? Разве он не дома?» Я повторяю вопрос. «Что происходит?» Стараясь звучать как можно более грозно, спросила Светлана. «Поднимайтесь, госпожа, у нас мало времени, вас уже ждут». Светлана резко встала, обхватив себя за плечи. Холодный паркет обжигал босые ноги. «Объясните мне, в чем дело?» — потребовала она. Гвардейцы переглянулись. Один из них пожал плечами и соизволил ответить: «Приказ Владимира Андреевича, вы едете в поместье Зориных». Словно удар кинжалом в живот, Светлана отшатнулась, наткнувшись на туалетный столик. Флаконы с духами зазвенели, один упал, разбившись о пол. Резкий аромат жасмина заполнил комнату. «Это шутка», — «Увы, госпожа, я не знаю подробностей, мне просто сказали привести вас. Машина Зориных уже внизу, ожидает». Светлана ощутила, как пол уходит из-под ног. Перед глазами все потемнело, и она едва не потеряла сознание. Отмахнувшись от гвардейцев, которые бросились на помощь, она сказала: «Выйдите, мне нужно одеться и взять все необходимое». Она уже догадывалась, что произошло, но пока не могла поверить. Дозвониться до брата не вышло. Сначала у него было занято, а затем он не брал трубку. А гвардейцы продолжали настаивать, чтобы она поторопилась. Автомобиль с фамильным гербом Зориных ждал во дворе. Он был таким красивым и блестящим, что казался насмешкой над печальным финансовым положением Волковых. Здесь было два бойца Зориных. Они коротко поклонились Светлане, и один из них отправился за руль, а второй открыл заднюю дверь. «Садитесь, госпожа, ваши вещи сложим в багажник». Света ничего не ответила. Убедилась, что старый слуга вынес все ее сумки и ничего не забыл. Только затем села в автомобиль. Дверь захлопнулась с глухим стуком, словно крышка гроба. Света впилась ногтями в ладони и зажмурила глаза, чтобы сдержать горькие слезы. «Володя, предатель, неужели ты продал меня, как рабыню?» Это и подобные мысли крутились в голове Волковой, пока гвардейцы Зориных везли ее по ночной трассе. Когда зазвонил телефон, и Светлана увидела, что это брат, она взяла трубку моментально. «Что ты наделал?» Ее голос сорвался на крик. «Тише!» В трубке послышался спокойный голос Владимира. «Ты же не одна, я прав, меня везут к Зориным. Ты что, сделал меня заложницей?» «Да». Света задохнулась от возмущения и теперь уже не смогла сдерживать слезы. «Подонок! Предатель! Как ты мог так со мной поступить? Что они теперь со мной сделают? С тобой ничего не будет. Григорий Зорин благородный человек, хоть и бастард. Ты собирался убить его, а не прогнуться под него!» — прокричала Светлана, а едущие спереди гвардейцы многозначительно переглянулись. «Я был вынужден принять его условия», — Владимир говорил медленно, будто растягивая слова. «Мы проиграли битву, но не войну. Замолчи и слушай». Светлана замерла. В его тоне появилось что-то новое, холодная ярость, которая ощущалась даже через расстояние. Всхлипнув, она спросила: «Хорошо, и что мне теперь делать? Как мне жить в чужом поместье?» «Правильно, молодец», — тихо ответил брат. «Задаешь верные вопросы. Теперь ты будешь среди них, глазами и ушами нашего рода. Зорин думает, что он победил, но он кое-что не понимает». «Что?» Она плотно прижала телефон к уху, чтобы не пропустить ни слова, и чтобы гвардейцы ничего не услышали. «То, что я не умею прощать обиды», — процедил Владимир. «И теперь мы уничтожим не только его. Мы сотрем весь их проклятый род с лица земли». Ледяные мурашки пробежали по спине Светланы. Она вдруг осознала, Владимир не сдался. Он сделал ее оружием, и поняла, что гордится этой ролью. «Я поняла», — прошептала она. «Сделаю все, как ты скажешь, брат. Запомни, ты не заложница, ты наш последний козырь». Связь прервалась. Светлана медленно опустила телефон. За окном мелькали огни приближающегося поместья Зориных, высокие чугунные ворота, аллея старых дубов. Она выпрямила спину, стирая следы слез с щек. «Хорошо, если это война, я буду твоей тенью в самом сердце врага». Когда машина остановилась у парадного входа, на ее губах уже играла легкая, почти беззаботная улыбка. Глава 18. Мы с Константином задержались в ресторане, чтобы отметить нашу совместную победу над Волковым. Оказалось мало одной бутылки шампанского и пары горячих блюд. Официантам и поварам пришлось работать до рассвета. Впрочем, они, как и директор ресторана, оказались не против. Во-первых, мы щедро компенсировали все неудобства. Во-вторых, они были счастливы, что обошлось без кровопролития в их заведении. Это место часто посещали аристократы, и по сравнению с некоторыми, наши переговоры и последующие посиделки прошли очень даже культурно. Директор в конце мероприятия угостил нас 30-летним виски из потайного бара. Оказалось, он держал там запасы для особых гостей. Домой мы вернулись уже ближе к полудню. Константин слегка перебрал и шатался, громко требуя продолжения банкета. Гвардейцы шли сзади, пряча улыбки. У крыльца поместья Константин вдруг остановился, схватил меня за плечи и вдохнул полную грудь воздуха, явно собираясь произнести речь. «Хоть ты и этот незаконно рожденный, по слогам, но у Кости получилось с первого раза произнести, а все равно хороший парень, и вообще молодец. Да мы оба молодцы, как мы его, на место поставили. Ух, сука, вздумал на наш род гавкать, надо ему фамилию сменить на Дворнягин. «По-моему, тебе надо поспать», — с улыбкой сказал я, хлопая брата по плечу. «Те тоже, ты не меньше меня выпил. Почему ты такой трезвый?» — Костя подозрительно прищурился. «Провидческие фокусы, потом тебе покажу. За ужином увидимся», — ответил я, посмотрел на гвардейцев и кивнул в сторону дома. «Идемте, Константин Александрович». Они сразу же оказались рядом с Костей. «Поможем вам до спальни дойти». «Сам дойду», — пробурчал тот. «Гриха, давай, до вечера». Константин пожал мне руку и нетвердой походкой отправился в поместье. Ему навстречу как раз вышла тетя Варвара, одетая в элегантный брючный костюм. Костя едва не врезался в нее, резко остановился и отвесил поклон. «Доброе утро, тетушка». «Утро, уже полдень», — холодно ответила та. «Я начала беспокоиться, а вы, оказывается, развлекались, отмечали победу». Взмахнув рукой, объявил Константин и прошел мимо тети, которая тут же посмотрела на меня. «Григорий, ты можешь объяснить, что происходит?» Она явно имела в виду не только состояние Кости. «Конечно, но сначала мне нужно принять душ. Прикажите подать кофе в беседку, и чем крепче, тем лучше», — сказал я, тоже поднимаясь по крыльцу. «Хорошо», — проговорила Варвара Николаевна. Немного освежившись и сменив официальную одежду на удобную и домашнюю, я направился в беседку. Тетя Варвара уже была там, а рядом с ней сидела красивая девушка с длинными светлыми волосами. Светлана Волкова, бывшая невеста моего брата Николая. Забавно получилось, она собиралась стать баронессой Зориной и хозяйничать в этом поместье. Но судьба распорядилась так, что теперь она здесь пленница. Точнее, почти пленница. Согласно законам Российской империи, мы ничего не нарушаем. Просто если Светлана уйдет, наши с Волковым договоренности аннулируются. Чего только не бывает, как часто повторяет Кретов. Тетя Варвара медленно попивала кофе и наслаждалась видом на сад. Светлана сидела, сцепив пальцы в замок, бледная и неподвижная, как мраморная статуя. Услышав мои шаги, она скосила глаза, но так и не пошевелилась. «Добрый день», — сказал я, сев напротив Волковой. «Позволь, я поухаживаю». «Дорогой», — неожиданно ласково произнесла тетя Варвара и налила мне кофе. «Ты не голоден?» Повар утром приготовил чудесный пирог. «Нет, спасибо», — ответил я. Причина столь доброго отношения от тетушки была вполне понятна. Она хотела, чтобы в глазах Светланы наш род выглядел сплоченным. «Не думаю, что есть смысл разыгрывать подобные спектакли. Света здесь как минимум на несколько месяцев и своими глазами увидит, как все обстоит на самом деле. При условии, конечно, что мы дадим ей определенную долю свободы. Ведь можно устроить полноценный домашний арест и запретить даже покидать покои без охраны. Насчет строгости ее содержания я пока ничего не решил. Сначала надо понять, как настроена сама Светлана, и не задумала ли она чего-нибудь против нашего рода, а это вполне вероятно. Потому что ее брат определенно задумал, будучи загнанным в угол, он сдался. Или же он хочет, чтобы я так считал. Если так, ему придется дорого за это заплатить. Впрочем, не буду загадывать. Работать надо с тем, что имеешь. А вот насчет тети Варвары надо быть осторожным. Помню, что в юности они с покойным Андреем Волковым были близки. И, насколько я понимаю, именно она свела в свое время Светлану и нашего Николая. В убийстве моего отца Варвара никак не участвовала, но в каком-то смысле создала для него все условия. Вполне вероятно, что тетушка сочувствует Свете и, вполне возможно, попытается ей как-то помочь. За ней тоже нужно будет проследить, но этим и без лишних распоряжений занимается Оскар. Обо всем этом я думал, не спеша потягивая кофе. Он был чертовски крепким, как я и попросил. Спать совершенно расхотелось, и сознание как будто стало острее. «Как вам в поместье Зориных, Светлана?» – спросил я. «Здесь очень красиво, ваше благородие», – приторно вежливо ответила она. «Правда, не думала, что буду гостить у вас при подобных обстоятельствах. Это не твоя вина, дорогая», – вмешалась тетя Варвара. «Кто же знал, что твой брат задумал месть? Полагаю, что госпожа Волкова была в курсе планов своего брата», – заметил я. «Иначе бы он не стал так легко предлагать ее в заложницы». «Гриша, ну зачем так?» — с упреком начала Варвара Николаевна, но Света ее перебила. «Да, я все знала. Мы вместе решили, что должны отомстить за то, что мой жених в тюрьме, за смерть отца и за позор нашего рода». Девушка гордо задрала подбородок. «Я же говорил», — глотнув кофе, — сказал я. «Приятно, что Волковы не пытаются врать и юлить. Владимир тоже честно признался, что натравил на меня наемников. Чтобы про нас не думали, нам дорога честь нашего рода, сказала Светлана. Жаль только, что вам не хватило чести бросить вызов мне в лицо. Нанимать преступников, пытаться стравить наш род с другим, это даже не знаю, как это назвать. По-настоящему благородные люди не используют подобные методы. Светлана, зардевшись, не сразу нашлась, что ответить. А тетя Варвара почему-то смутилась и спрятала взгляд в чашке с кофе. Надеюсь, она в самом деле не причастна. Не хотелось бы окончательно в ней разочароваться. Вы же никак не помогали Волковым, тетушка? Спросил я, решив не ждать более подходящего момента. Здесь и сейчас у нас почти что очная ставка. Как ты можешь, Григорий? Возмутилась Варвара Николаевна. Ни в чем вас не обвиняю, просто спрашиваю. Сами понимаете, у меня есть основания думать, что вы могли бы участвовать в заговоре. Так что скажете? Вижу, вы не очень-то друг другу доверяете, злобно оскалилась Света. Вас это не касается, парировал я, продолжая вопросительно смотреть на тетю. Та поставила чашку на стол и пожала плечами. А как ты сам считаешь, Григорий? Стала бы я участвовать в попытке твоего убийства? Это шутка, улыбнулся я. Конечно, вы могли бы это сделать. Вы же пытались меня отравить вскоре после того, как я принял титул. Светлана вскинула брови и посмотрела на Варвару, а затем сразу же отвела взгляд, как будто ей не было дела. Тетушка же сжала губы в ниточку и произнесла: «Прекрасно, барон. Очень разумно упоминать об этом в присутствии члена враждебного рода. Не так давно вы рассчитывали, что Волковы станут союзным родом, даже практически одной семьей», — сказал я. «И вы, кстати, не ответили на вопрос. Я никак не помогала Волковым в покушении на тебя», — ответила тетя. «Слово дворянки. Благодарю», — кивнул я. «Конечно, на слово я ей не верил и весь этот разговор затеял совершенно по другой причине. На самом деле я специально раскрыл информацию о попытке отравления. Пускай теперь Светлана думает, что Варвару Николаевну можно использовать как союзника против меня. Если Света намерена вести какую-нибудь подрывную деятельность, она может попытаться привлечь тетю на свою сторону, а тетушка тут же сдаст ее. Даже если не из чувства верности роду, то хотя бы потому, что знает, у меня есть на нее компромат. В тюрьму Варвара Николаевна точно не хочет, а Оскар не позволит ей что-либо от меня скрыть. «Пожалуй, я пойду», — сказала она, всем видом стараясь показать, как у нее испортилось настроение. «Нам со Светланой как раз не помешает побеседовать наедине», — ответил я. Коротко кивнув, тетя Варвара быстрым шагом направилась прочь. Залпом допив свой кофе, я спросил у Волковой: «Вы комфортно устроились? Есть какие-то пожелания? Я же вроде пленница». «Какие могут быть пожелания?» — фыркнула она. «Вы не пленница, а заложница, здесь есть разница. Вы не можете покинуть территорию моего поместья, но вы не находитесь в заключении, и с вами будут обращаться вежливо». «Да уж, вежливо», — поморщилась Светлана. «Ваши гвардейцы всю меня облапали, когда обыскивали. Такая у них работа», — спокойно ответил я. «Гвардейцы уже доложили мне, что при Волковой нет ни оружия, ни магических предметов. Они и правда тщательно обыскали сумки и ее саму, в том числе просканировали с помощью артефактов. Если что-то понадобится, только скажите», — произнес я, поднимаясь. «А если вы что-то задумали, лучше сразу откажитесь от этой идеи. Мы с вашим братом заключили договор, если его условия будут нарушены, вашему роду не сдобровать». «Не надо мне угрожать, барон», — процедила Света. «Я не угрожаю, констатирую факт. Попробуйте причинить кому-нибудь из Зориных вред в нашем доме, в ответ род Волковых будет уничтожен», — сказал я. Светлана приоткрыла рот, чтобы что-то ответить, но до нее, похоже, дошло, что я говорю абсолютно серьезно. Поэтому она ничего не сказала и отвернулась. Ну а я отправился в библиотеку. Крепкий кофе неплохо меня взбодрил, можно прочитать пару глав из учебника и попрактиковаться в плетениях. Бессонная ночь не повод забыть про учебу. К вечеру меня ожидало еще одно событие. Оно не должно было стать неожиданным, но за всем происходящим я просто забыл о том, что должно было случиться. В двери библиотеки раздался стук и затем голос гвардейца. «Господин, Сергей желает вас видеть». «Пусть проходит», — ответил я, не отрываясь от книги. Через минуту брат вошел в библиотеку и воскликнул: «Гриш, ну ты чего здесь сидишь? Он уже подъезжает». «Кто подъезжает?» Я поднял взгляд. «Как кто? У отца сегодня лечение закончилось. Он едет сюда. Ты забыл, что ли?» «Забыл, честно признался и закрыл книгу. «Ты предупредил остальных Зориных, только Вити сказал. Думал, остальных ты предупредишь», надув губы, пробурчал Сергей. «Не обижайся, у меня было много дел в последнее время. Пойдем встречать его», сказал я, поднимаясь. «Мы-то встретим. Мне интересно, как все остальные отреагируют. Будет примерно как с тобой. Сначала будут нос воротить, а потом найдут общий язык. У них не останется выбора, потому что я намерен включить вас со Славой в рот», заявил я, выводя брата в коридор и закрывая библиотеку на ключ. «То есть, мы станем Зориными», уточнил Сергей. «Именно так, но это чуть попозже. Пускай все немного привыкнут к Святославу, а еще я должен убедиться, что лечение подействовало, и Слава окончательно завязал с алкоголем. Принимать в рот пьяницу я не намерен, да и содержать его в поместье тоже. Мы с Сергеем отправились к воротам, у которых вскоре остановилось такси. Оттуда показался Слава со спортивной сумкой через плечо. Выглядел он совсем другим человеком по сравнению с тем, что было перед лечением. Взгляд стал ясным, лицо посветлело, и даже осанка как будто выпрямилась. Увидев нас, отчим улыбнулся и поднял руку в приветствии. Мы с Сергеем подошли и по очереди обняли Славу. Я не стал пока задавать никаких вопросов, было видно, что он завязал. Вопрос в том, навсегда ли. «Да, вот это домик», сказал Святослав, оглядывая поместье. «Даже не знаю, смогу ли я в таком освоиться. Я уже освоился. Все тебе покажу», пожал плечами Сергей. «Ну, ты-то парень молодой, а у меня память уже не очень, боюсь заблудиться», засмеялся отчим. «Как вообще самочувствие?» спросил я. «Если ты про зависимость, даже не тянет. Хотя соблазны были, в клинике там некоторые протаскивали выпивку, предлагали. Я отказывался. Неинтересно мне это больше. А чувствую себя нормально, разве что бессонница иногда нападает». Мы вошли в поместье через главный вход и направились в столовую, где уже собрались Зорины. Настало время ужина. «Вот ты где?» приветствовал меня Костя, который до сих пор выглядел довольно помято. «А кто это с тобой?» «А это наш новенький», ядовито произнесла тетя Варвара. «Отец Сергея, вас зовут Святослав, если не ошибаюсь?» «Да, госпожа», негромко ответил тот. «Святослав только что прошел лечение от алкоголизма», заявила тетушка так, чтобы все услышали. Мария, как всегда, промолчала, а Виктор издал какой-то неопределенный звук. Константин же усмехнулся, поднимая бокал с вином. «За успешное излечение». «Спасибо, господин», пробормотал Слава. «Хочешь глоточек?» «Нет», отчим поправил ремень сумки, крепко стиснув его. «Точно, такое вино ты вряд ли пробовал», продолжал Константин. «Хватит издеваться, Костя», сказал я. «Выглядит омерзительно». «Эф, да я просто хотел угостить человека вином. Выпить за знакомство, как положено». Константин откинулся на стуле и сделал большой глоток вина. «Я приказал вошедшему слуге проводить Святослава в свободную комнату и кратко показать, где здесь что находится. Сергей вызвался помочь, и я с радостью отпустил его, а потом закрыл двери, встал во главе стола и сказал: «Вижу, вам не по душе Святослав». «Мне все равно», пожал плечами Виктор. «А мне он даже понравился», тихо сказала Маша. «У него глаза добрые». «Добрые глаза пьяницы», фыркнула тетя Варвара. «О чем ты думаешь, Григорий, когда приводишь к нам в дом алкоголика? Хорошо, если он просто уничтожит наши запасы элитных напитков. Но что, если начнет воровать или устроит пожар по пьяни, или...» «Довольно», остановил ее я. «Святослав прошел лечение и не собирается притрагиваться к выпивке. Я прошу вас не провоцировать его». «Что это было, Костя? Я чуть со стыда не сгорел». «Да ладно тебе», скривился Константин. «Он явно еще не до конца протрезвел после нашей с ним гулянки». «Никаких да ладно. Я прошу относиться к Славе с уважением и позволить ему проявить себя. Он часть моей семьи, а скоро станет частью нашей семьи. Он и Сергей будут приняты в рот». В зале повисла тишина, нарушаемая только тиканьем старинных часов. Тетя Варвара покачала головой и пробурчала: «Если бы здесь была Настя, она бы сказала все, что думает. А вы предпочтете промолчать? Скажите, что вы сами думаете», попросил я. «Я скажу», вдруг поднялся Костя. «Григорий, ты с ума сошел? Зачем нам принимать в рот двух простолюдинов?» «Ой, да ладно вам, не делайте вид, что удивились», с усмешкой сказал Витя. «Вот именно, Гриша не скрывал, что собирается их принять, добавила Мария. «Это не отменяет вопроса. Зачем?» – настаивал Константин. «Затем, что наш род лишился двоих мужчин, отца и Николая», – ответил я. «Это необходимо компенсировать. Сергей, умный парень, со временем он сможет помочь тебе с делами или взять на себя другие обязанности. Святослав тоже не дурак, у него математический склад ума и он хорошо разбирается в строительстве. Его навыки будут нам полезны». «Да, но, начало было тетя Варвара. Это в любом случае не обсуждается», – твердо сказал я. «Решение принято. Советую примириться с ним как можно скорее, чтобы не портить атмосферу в поместье. А теперь, давайте ужинать». Поместье Зориных, той же ночью, тени липли к стенам, как паутина, когда слуга крался по коридору. Луна, пробиваясь сквозь витражные окна, рисовала на полу затейливые узоры. Постоянно оглядываясь, слуга убеждался, что за ним никто не следит. У поворота к хранилищу барона он вытащил из-под рубахи медный амулет, плоский диск с выгравированным глазом. Слуга медленно повернулся, водя амулетом вокруг. Он не видел магии и не чувствовал ее, но знал, как должен повести себя амулет, если рядом будет фамильяр барона.